Дорога до пограничного пункта Торфяновка заняла около 7 часов. Могло быть много хуже. Но, видимо, перегрузившись впечатлениями, Николай перестал обращать внимание на происходящее за окном рывками двигающейся восьмерки после первых 40 минут. По улицам Петербурга бежали люди, некоторые стояли на месте, растерянно или возмущенно глядя на происходящее. Ехали многочисленные машины, причем так, что смотреть на дорогу приходилось 4 глазами. К равнодушному недоумению Николая движение никто не регулировал, ни военные, ни ГИБДД. Единственный пост они встретили на обычном месте, на повороте с Парголовского шоссе на Юке. Но два автоматчика в синих бронежилетах стояли там, не подавая никаких сигналов. И вообще, не обращая внимания на машины, лезущие от города по всем 4 полосам, расталкивая редких встречных. Это было 1,5 часа после того, как они ушли из старого центра города. Но и потом движение было не легче. 20 км/ч — это максимум, до которого они разгонялись. В районе Сертолова было тихо, причем по-настоящему тихо. Связисты сидели за своим забором, как мыши. Едва ли не впервые за час, выглянув в окно, Николай увидел только часовых на одном и другом КПП, полные выкладки с оружием, по 4. Но это было все. Ни одного броневика, выдвинутого к шоссе, ни одной платформы под погрузкой на известном всем питерцам железнодорожном тупике. В пределах 50 км от пересечения с трассой Скандинавия на дороге стало реально плохо, но потом поток начал чуть редеть. По пути он видел 2 аварии. Одна произошла почти рядом, но выглядела необычно. Машины шли настолько медленно, что все можно было разглядеть. Гольф пытался протиснуться из одного ряда в другой, пусть и идущий с той же почти черепашьей скоростью. Его не пропустили. Из стукнутого Ситроэна вышло 2 мужчин. Из гольфа — водитель. Они обменялись несколькими словами, пожали плечами, плюнули, потом сели по местам. Дальше Николай не смотрел. Все остальное время он был занят одеждой и бумагами из большого пакета. В этом отношении не было никаких сюрпризов. Кредитные и скидочные карточки с хорошо знакомыми названиями, водительские права с 5 красными звездами в изгибе полумесяца. На редкость простые. Большая часть информации выражалась в штрих-коде. В этих краях он не должен был читаться полностью. Паспорт с ярко-алой, нежного оттенка обложкой. Тиснение золотом. 2 льва держат в лапах щит с изображением обрамленного теми же 5 звездами солнца над полумесяцем, уложенным здесь горизонтально. Республика Сингапур. Паспорт был довольно хорошо защищенным. Нового образца, биометрический. Потертый по углам с 1,5 десятками штампов и визовых наклеек, в том числе действующей многократной российской визой и довольно скоро заканчивающейся шведской, открытой 1,5 года назад в датском Копенгагене, повторно использованной там же и в 3-й раз уже с прибытием и вылетом через Стокгольм-Орландо. Каждый раз на 3-4 дня. Итак, можно знакомиться заново. Перанкан Эдвард Ярнлюнд. Даже точнее, Эдвард Оки Ярнлюнд. Отец был швед, мать родилась в Сингапуре, имеет австралийское происхождение. Вы знаете, что такое перанкан? Это слово в переводе с малайского означает «человек смешанной расы». Исторически ребенок, родившийся от брака китайца и малайки, но в принципе так можно назвать почти любое дитя смешанного межнационального брака, и местные поймут, что имеется в виду. Забавно, что мужчины перанкан на малийском называются бабас, а женщины — нонис. Таких слов Николай знал 100. И еще 100 на бахса, то есть новом языке Индонезии. Вообще-то сильно напоминающим малайский. Японский он почти забросил, но сколько-то из него еще помнил. И, наверное, слов 700 или чуть больше на шведском. Мало, но основной язык шел у него довольно туго. На что ругались преподаватели, обвиняя сотрудника Асигару в лени. Родным же языком Эдварда Ярнлюнда был искаженный диалектизмами и местным произношением австралийский вариант английского. Профессионалы заключили, что с этим у него было вполне хорошо. Шведского паспорта у Николая не было вовсе. Не потому, что его невозможно достать. Даже в Швеции за деньги можно достать почти все. Но сойти за шведа, даже шведа-эмигранта в первом поколении, ему было бы гораздо сложнее. Николай не знал и не мог знать всех деталей, легших в основу его легенды. Только иногда всплывали отдельные моменты. К примеру, такой. Виза для въезда в Сингапур нужна гражданам очень небольшого числа стран. Гражданам Албании не нужна, Чили не нужна, какой-нибудь Ботсваны тоже, оказывается, не нужна. А гражданам России нужна. В чем логика? Не знает никто. Но давно погребенный перечень в глубине подсознания любого профессионального таможенника на другой стороне планеты будет всегда тихонечко напоминать ему: Россия и Сингапур плохо совместимы. Было и многое другое. Например, и во втором имени, полученном в честь сгинувшего с маминого горизонта папы шведа. И в фамилии у него имелись непростые буквы. В сингапурском паспорте Оки писалось с заглавного «А», а Юрнлюнд, опять же, «А» в первом слоге. Между тем, это должно было царапать взгляд любого нормального шведа и финна. Второе имя в части документов сокращается до одного инициала, но именно на него и приходится разночтение в написании. Плюс фамилия, что еще важнее. Если нет совпадений, человек может быть ни в чем не виноват, потому что так его имя записывают в далекой Азии чиновники, понятия не имеющие о шведской и финской письменности. Ярнлюнд — это означает дословно «железный лесок». В Швеции есть местечко под таким названием. Фактически деревня, откуда довольно долго добираться до Упсалы и Стокгольма. Хорошее место, где он никогда не был, но которое без труда мог бы показать на карте. Хорошая фамилия. Николаю она нравилась. Вообще, в шведском характере и образе жизни довольно много близкого и понятного русским людям. Может быть, поэтому существует так много смешанных браков между шведами и русскими. Папу Патрика, родившегося в Сингапуре, Эдвард должен был помнить плохо, но знал, что тот давно умер. Поэтому в далекую деревню он и не собирался. Незачем. Да и комплексы какие-то были. Тот ушел из семьи, оставив подругу и ребенка. В Швеции принято довольно похожее на брак отношения без регистрации. Но мама белая англосаксонка, ее это в итоге обидело. Алименты вроде бы были, пока отец не умер в конце 70-х. Но это у мамы надо было спрашивать, а ее тоже в живых уже нет. Родственников куча есть, конечно, по всей Австралии, в основном в Перте, но есть и в паре других мест, в середине континента. Где-то бывал, где-то нет. Чем занимаюсь, чем зарабатываю на жизнь? Менеджер в сингапурском отделении Medtronic. Наладка и настройка криооборудования. Хранилище системы заморозки. Что делал в Швеции в прошлые визиты? Мы сотрудничаем с несколькими инженерными фирмами, с компаниями, производящими медтехнику. Стандартизация, регламенты, взаимозаменяемые расходные материалы. В Люнде... с компанией «Гамбра». Их штаб-квартира переехала туда из Стокгольма в прошлом году. Да, там меня знают, могу дать телефон. А в Стокгольме — это не сам Стокгольм, а Хадинге, пригород. Там громадный госпиталь, и у них мощный криобанк, много оборудования, много проблем с наладкой, фирма крутит инженеров со всех филиалов. Окупаются даже такие дальние полеты. А как вы думали? В России? В России делал то же самое. Криохранилище автоматизировано и попроще. Росплазма в городе Киров. Там хранят арбитражные образцы на случай проверки после заражения при переливании. Институт сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине, пригороде Петербурга. Тоже могу дать телефоны, адреса. Да, конечно, теперь бесполезно уже. Снова про папу. По-шведски говорю плохо. Кое-как могу объясниться, но стесняюсь своего деревянного акцента, почти немецкого, да. Финского вообще не знаю, извините. Отработка легенды была одним из ключевых предметов на его курсах. Где находится отделение банка, кредитная карточка которого у вас в багажнике? Покажите на карте. Яркий синий-желтый билетик среди отложенных подальше купюр. Что это? Сингапурский филателистический музей. Где он расположен? И что, вы действительно увлечены марками? Ностальгия по детству? А вот, к примеру, что такое зубцемер? И где расположен этот музей? А что еще вы можете вспомнить заметного на этой улице? А если свернуть на Хилл-стрит? А если пройти дальше, как она будет называться? А как правильно говорить, остров Синтоза или все-таки Синтоза? А слоны там в зоопарке есть? Ну вот и все. Минус треть вопросов на этот раз. Едва на тройку вытягиваешь. Смотри, реальный опрос скучающим пограничникам, как базовый, так и при усиленном режиме, при дополнительной выборочной проверке, это тебе не шутки. Они тут же лажу учуют. Иди работай. Он шел и работал. До следующего раза, когда преподаватель снова находил возможность придраться к объему усвоенной информации. К произношению английских слов, к незнанию того и сего, очевидного, лежащего на поверхности. Ведь это был всего лишь один из предметов и не самый сложный. Инфильтрация и в гораздо меньшей степени эксфильтрация — это обеспечивающее мероприятие. И обеспечивающее не душевный комфорт, а выполнение задач, основной и вспомогательной. Если кого-то высаживать на чужой берег с подводной лодки и оставлять потом дожидаться подхода сухопутных сил, то они не нужны вообще. Но те времена прошли. Никого не сбрасывают на территорию противника на парашютах, не доставляют отечественными аналогами зодиаков через прибой на пустынные пляжи. На самом деле, даже в тех же США живет полно людей, которых можно использовать на месте, не тратя силы и время на проникновение и подготовку к нему, на обучение реалиям жизни в чужой стране, возможностям сохранять мобильность на нелегальном положении. Со знакомительными поездками, каждая из которых имеет собственную легенду, с сотнями часов самоподготовки и индивидуальных занятий по предмету, накапливаемыми в течение многих месяцев. Почему тренирует именно его, он так и не сумел понять, но решил, что специалистам виднее, и на этом успокоился. Было понятно, что на самом деле будет еще сложнее, чем он думал. Практика всегда сильно отличается от теории, а зачастую вообще не имеет с ней почти ничего общего. Но самое важное то, что за все это время Николай так и не смог избавиться от ощущения того, что это не по-настоящему. Что на него рассчитывают в отношении достижения реальной цели ответить агрессору ударом со спины. Поцелуй из могилы — это жест отчаяния. Выполняйся эта операция всерьез, она не требовала бы такой сложности, стольких этапов. Давно сидящий в Принстоне или Филадельфии или Балтиморе биолог или химик получил бы e-mail с невинной картинкой, поцеловал бы жену, сделал звонок начальнику про «приболел, но послезавтра выйду точно» и сел бы за руль. Добрался бы по шоссе до нужного места, нашел бы коробку с лампочками, сунул бы ее в багажник, поехал бы дальше. Без всяких границ, без возможных приключений по дороге, еще на другой стороне планеты, когда военная автоинспекция, внутренние войска кажутся исчезнувшими в никуда, а ГИБДД абстрагировалась и делает вид, что все нормально, даже наблюдая, как громадные Митсубиши таранят малолитражки прямо на стыке дорог у КПП, стремясь скорее уйти из города, выгадать еще минуту, еще километр от потенциального эпицентра. Впрочем, похожее бывало и раньше, когда о будущей войне, будущей катастрофе не думал никто, кроме таких придурков, как Ляхин. Значит, скорее всего, он служит отвлекающей целью, не настоящей. Что, однако, никак не снимает с него необходимости делать все на совесть, окупая средства, вложенные страной в его подготовку и документы. Ребята с курсов довезли его до Торфяновки и встали в километре от границы, собственно, погранзоны, в неработающей бензоколонке. Здесь движение было заметным как в одну сторону, так и в другую. За стеклами довольно густо двигающихся машин были видны напряженные лица людей. Номерные знаки были разные, и это Николая чуть заметно обрадовало. Если через Торфяновку идет поток иностранных граждан, выбравших этот путь, значит, есть шанс на то, что финские пограничники перегружены необходимостью заботиться о самых настоящих европейцах и азиатах, имеющих паспорта нейтральных стран. «Они аннулировали визы», — уверенно сказал старший из двоих привезших его сотрудников. «Сразу же, как началось. Вот облом людям». Второй оглядывал проезжающие машины спокойно. Происходящее его как будто не волновало. «Столько проехать, столько бензина сжечь, уповать на то и сё. Приговаривать всю дорогу, какой же я молодец, что у меня годовой шенген. Доехать, Какое испытать облегчение, а тут раз... «Добрый день, сегодня хорошая погода, о, извините, до свидания!» На сказавшего более молодого из ребят Николай посмотрел больным нехорошим взглядом. «Ладно», — произнес на это старший. «Наших явно разворачивает еще на внутреннем посту. Дальше идут только иностранцы. Ты с нами, типа, уже расплатился. Мы вернемся сюда и будем ждать 4 часа ровно, если нас не сдернут. Тогда уж извини. Но если повезет, то проскочишь. И пусть повезет!» Второй хмыкнул и неожиданно протянул Николаю руку, развернувшись на своем сиденье. «Прости, если что! И что бы ты там не должен был сделать, хоть бы у тебя получилось! То, что ты не из тех, это видно!» «В каком смысле тех?» «А как Чапман? Мы же таких много повидали за все годы. Как бы и не побольше, чем нормальных. Деньги на дороге не валяются, разве нет?» «Нет». Также машинально ответил Николай, даже не вслушиваясь в смысл сказанных слов. «Ну что, едем?» «Ну, раз тебе так хочется...» Они вырулили из кармана безлюдной бензоколонки и встроились в рыхлую цепочку легковушек, микроавтобусов и даже грузовиков. На границе зоны восьмерку остановил автоматчик с жезлом. Еще двое прикрывали его с дистанции в несколько метров. «Ваши документы!» Паспорт экзотической страны не вызвал у проверяющего никаких вопросов. Русские права водителя и их машины тоже. Ситуация была уже привычная, автоматчик четко и деловито разъяснил, докуда ехать и где разворачиваться. Все объяснение заняло 20 секунд. Сзади уже подъехала следующая машина. «Ну, как и ожидалось», — спокойно прокомментировал старший, когда они отъехали. «И даже более организованно, чем можно было ожидать. Финны пока не стреляют, видимо. Как только первого умника на КПС уложат, так у всех нервы натянутся, не сомневайся. Причем недолго ведь осталось. А потом уже будет видно. У финнов в сухопутных войсках 22 бригады и танков штук 200 с лишним. Они до Луги могут дойти за неделю, если захотят. Вот и посмотрим, насколько им хватило наследственной памяти». Они помолчали, пока машина докатывалась в хвосте таких же до внешней российской кромки международного автомобильного пункта пропуска Торфяновка. Здесь была уже суета. Пограничники и таможенники были заняты делом. Машины подъезжали, высаживали людей, разворачивались или ехали дальше. Кто-то с надрывом кричал, и Николая даже немного удивило, что человек в форме сотрудника Федеральной таможенной службы не орал в ответ, не хватался за закрепленное табельное оружие и даже просто не ушел в сторону, а делал свое дело. Это было неожиданно и даже тронуло. Женщина лет 30 в пятнистой камуфляжке с нашивкой ФТС быстро и поверхностно досмотрела их машину, проверив документы на этот раз у всех троих и объяснив каждому, что делать. По-английски она говорила бегло и довольно чисто, что почему-то не вязалось с ее полноватым лицом. Николай вышел, вынул из салона сумку и взглядом попрощался с обоими ребятами. Те уже разворачивались, потому что просвет сзади в любую минуту мог закрыться какой-нибудь крупной машиной. Тогда пришлось бы ждать. «В эту сторону, пожалуйста, присоединяйтесь к этой группе. Кто-нибудь заберет вас через мгновение». «Спасибо, мисс». Сердце колотилось в груди, как теннисный мяч. Впрочем, напряжение, написанное на лице Николая, уже Эдварда Ярнлюнда, никого здесь не удивляло. Пограничникам и таможенникам было о чем подумать, и чужие переживания их не волновали совершенно. Страну ждала большая война, до конца которой доживут далеко не каждый мужчина и не каждая женщина, в том возрасте, когда носят форму. Да и исход ее слишком многим казался практически очевидным. Даже уже сейчас. А если финны проведут мобилизацию жестко и быстро, их одна бронетанковая и 2 десятка егерских и пехотных бригад смогут сделать очень немаленький вклад в военную обстановку на северо-западе, что тоже было довольно-таки очевидно. Группа людей, к которой Николай присоединился по указанию уже ушедшей к следующей легковушке таможенницы, была небольшой — 4 человека. 2 финнов, быстро и возбужденно переговаривающихся между собой. Мужчина лет 60, на лице которого застыло выражение «Где я и почему я здесь?». И азиатка неопределенного возраста, то ли 20 с небольшим лет, то ли все 40. От нее Николай встал подальше, но ей было все равно. Она смотрела прямо перед собой, время от времени обращалась на незнакомом ему языке к кому-то невидимому. Оценив это зрелище, Николай подумал, что любые пограничные состояния у людей полезли сейчас наружу, и дальше будет только хуже. Ждать действительно пришлось не более минуты. Подошедший таможенник еще раз быстро проглядел все паспорта, повел за собой к стоящему метрах в 15 столу и предложил выложить на него личные вещи и товары, подлежащие декларации. Выглядело это дико, но скорее это была просто заученная фраза. — Сколько у вас есть с собой денег наличными? В любой валюте? Один из финнов предъявил довольно толстую на вид пачку 100-евровых купюр, но все закончилось тем, что ему дали заполнить какой-то бланк, что заняло еще одну минуту. Несколько тысяч рублей, несколько сотен евро и сингапурские доллары, лежащие в бумажнике Эдварда Ярлюнда и предъявленные в ответ на требования, заинтересовали его еще меньше. Поэтому жестом, дав указание забрать вещи, таможенник довел всех до одной из будок поста пограничного контроля. Тот был ориентирован на машины, но небольшие группы людей подходили и подводились к нему с нескольких сторон. Или иностранцы, оказавшиеся в России, или люди с двойным гражданством и несколькими паспортами. На своих автомобилях было меньше половины. Один был аж на мотоцикле, дорогом, с хромированными, вычурными накладками и двумя объемистыми кожаными багажниками по бокам. Все делалось быстро и четко, и очередной русский штамп в сингапурском паспорте не сопровождался никакими комментариями. Их принял белый фиат, и когда он тронулся, несколько мест в салоне еще остались незанятыми. До финской стороны границы микроавтобус двигался не быстро, и за это время никто не обронил ни слова. Только китаянка или вьетнамка начала беззвучно плакать. Справа пошли знаки на нескольких языках. Это была уже Финляндия. К этому времени Эдвард Ярнлюнд окончательно пришел в себя и начал замечать детали, на которые не обратил бы внимания еще минуты назад. Около стекляшки, здания пограничного контроля, двумя группами стояли военнослужащие финской армии. Причем именно армии, а не пограничной охраны. В касках и с автоматическим оружием. Ничего особенного они не делали, просто стояли и смотрели на все происходящее. Эдварда и его спутников подвезли почти прямо к дверям, высадили, и фиат тут же ушел назад, к русской стороне. Финны зашли первыми, ушли к одной из левых стоек, у которых уже стояло несколько человек. У двух правых, предназначенных для иностранных граждан, было пусто. И поскольку азиатка затормозилась в дверях, Эдвард пошел вперед. Поздоровался по-шведски и сразу предупредил, что предпочитает английский. Пограничник выглядел совершенно по-домашнему, контрастом с тем, как выглядел весь мир снаружи стеклянного домика. Он задал несколько вопросов, провел титульной страницей паспорта по сканеру. Посмотрел на тихо плачущую азиатку, которая так и не могла двинуться с места, хотя одна будочка была свободна и ее уже звали. Эдвард обернулся и посмотрел на нее тоже, потому что так сделал бы любой человек на его месте. В груди у него бесшумно булькало, но он надеялся, что его волнение в этом месте, с русской границей прямо за спиной, выглядит в глазах любого человека совершенно нормальным. — Пройдите, пожалуйста, вот с этим мужчиной. Пограничник не вернул ему паспорт, указав вместо этого на подходящего крепкого парня лет 20. Тот был в тускло-черной форме, застегивающейся на молнию, с еще двумя вертикальными застежками на груди и яркими симметричными нашивками на плечах, желто-красная черная морда льва и две светло-синие полоски на спущенном почти к локтю погончике. На поясе с крупной пряжкой кобура с тяжелым пистолетом, запасная обойма, рация, наручники, фонарик и что-то еще. На брюках узкая светоотражающая полоска. Все это Николай разглядел за секунду. «Что-то не так?» «Нет-нет, все нормально, просто дополнительная проверка. Вон туда, пожалуйста». Эдвард сумел смолчать, кивнул, поднял сумку с пола и последовал за указывающим взглядом молодого пограничника. Тот пропустил иностранца перед собой, придержал стеклянную дверь и несколькими словами на английском указал, куда двигаться — по дорожке мимо припаркованных машин. Это был еще один домик в два этажа, но довольно сложной конструкции. Какие-то блоки или флигельки в нем были выше, какие-то ниже, неравномерно выступая в сторону автопарковки, газонов и дорожек от центральной, двух с половиной этажной башенки из бетона и стекла, украшенной финским флагом. «Направо, пожалуйста!» Пограничник провел Эдварда по широкому коридору, по сторонам которого висели постеры с видами Финляндии. В одной из дверей с двузначным номером над ручкой он попросил его, так и идущего впереди, остановиться. Финн открыл дверь магнитной карточкой и сухо улыбнулся. «Подождите здесь, пожалуйста!» «Долго это займет?» Пограничник пожал плечами и ответил: «Минут пять, может, десять». Но было видно, что это просто предположение. Эдвард ожидал, что, запустив его в комнату, тот уйдет, но пограничник попросил показать содержимое сумки и поясной сумочки. Быстро проглядев все отделения, откинул и тут же закрыл обратно крышку нетбука и только на этом закончил. Снова сказал, что нужно подождать, он открыл дверь комбинации карточки и пароля. Кнопки чуть слышно пискнули. Потратив несколько минут на приведение сумки и сумочки в порядок, Эдвард обернул меньшую вокруг пояса, щелкнул защелкой ремешка и прошелся по периметру комнаты. Ему было плохо от напряжения и страха. И развешанные по стенам плакаты с рапсовыми полями, выкрашенными в красный цвет амбарами и счастливыми женщинами в национальных костюмах не развлекали его совершенно. В комнате был стол, на котором пограничник и проверял его вещи. Был один стул за ним и один отдельно в углу. Была маленькая раковина, в которой стояла оставленная кем-то кружка с присохшим кофейным осадком. Под потолком в одном из углов висел черный стеклянный шарик со спрятанным внутри глазком камеры видеонаблюдения. Больше в комнате не было ничего. Стараясь не трястись, Эдвард сел на стул, скрестил руки на груди. Это работало минут пять, потом перестало. Тогда он снова встал, подошел к одному из плакатов, попробовав прочитать текстовую часть. Не понял почти ничего, и не просто из-за стремящегося к нулю уровня финского. Не разбирались даже буквы, все сливалось. Минут десять прошло в разглядывании букв и перечитывании отдельных слов. Примитивный способ помог, тошнота потихоньку начала проходить. Эдвард поглядел на часы. Прошло уже более 20 минут. Подошел к двери, подергал было, конечно, заперто. Демонстративно пожал плечами, потыкал пальцами во все кнопки подряд, послушал их разнотонный мышиный писк. Видеокамера под потолком или какой-нибудь скрытый динамик не разразились требованием сесть на место. Никто не пришел и не объявил то же самое командирским голосом. Поэтому он попробовал еще раз и с тем же результатом. Если тренироваться достаточно долго, кнопками можно было бы сыграть простенькую мелодию, но выпендриваться он уже не стал. Эдвард вернулся к столу, прошелся пару раз по комнате, в которой ничего не изменилось. Опять покосился на плакат, произнес несколько мяукающих малайских слов, пару фраз по-японски. Достал из валяющейся на столе сумки нетбук, ушел к отдельно стоящему столу, открыл и включил. Заряд батареи был на 30%, и Эдвард снял нетбук с колен, положил на стул и снова подошел к сумке. Адаптер был собран под вилку британского стандарта, и это его неприятно кольнуло. По визе прибытие сингапурского инженера в Россию датировалось 9 днями назад. Любому показалось бы странным, что батарею не подзаряжали столько времени. Найдя лежащую отдельно европейскую вилку на тонком шнуре, он поменял сингапурскую на нее и вернулся к стулу, волоча хвост собранного адаптера по полу. Воткнув в одну из имеющихся розеток, соединил с нетбуком, поглядел на замигавший огонек процессора зарядки. С трудом удержался, чтобы снова не взглянуть на камеру под потолком. Вздохнул, включил. Это была его собственная машина с курсов, со всеми нужными логами. В сеть она весь последний год выходила как бы именно из Сингапура. Но на обоих было, ясное дело, не лев-русалка с острова Синтоза, а полуголая девка с ангельскими крыльями за спиной. Как бывает, если тебе меньше 40. В нетбуке было полдесятка экселевских таблиц с именами клиентов и контактов по всему миру, с ячейками, раскрашенными в разные цвета. Было несколько папок с фотографиями разной давности, пейзажи и птицы, иногда довольно забавные. 400 ссылок на книги на английском с ярлыками «Амазона». Очень разные. От каталогов ракушек до учебников по механике и электронике особых условий работы. Примерно столько же индексированных PDF-файлов со сканами визитных карточек. Отсортировав их по датам, Эдвард с удовлетворением убедился, что полтора десятка последних — русские из Кирова, Пушкина и Санкт-Петербурга. Врачи и биологи из нескольких институтов и больниц. Убедившись, что имена ему знакомы, он закрыл все окна и полез в папку «Мои видео». По этому поводу год назад был даже спор. Инструктор считал, что набить папку полудюжиной пиратских закачек, нарушающих авторские права, будет более естественно, чем не набить. Но их не было. Смотреть было нечего, и он вернулся к сканам визиток, прорабатывая индексы, иногда дополняя их недавно заученными обозначениями. Это позволило скоротать время до тех пор, пока за дверью, наконец, не стукнуло. До этого от нее не доносилось ни звука, и в комнате было слышно лишь гудение вентиляции, да иногда его собственное бормотание на английском. Теперь долгожданное пи-пи-пи электронного замка. 1:40. В общем-то, это само по себе обещало слишком многое, чтобы быть спокойным. Но надо было попробовать. «Мистер Ярнлюнд?» «Да?» Он встал со стула, держа открытый нетбук в руке. Вошедший закрыл за собой дверь и обернулся к нему, улыбаясь. Он был в желтоватом пиджаке, цвету которого Эдвард не сразу подобрал название, но потом вспомнил — песочный. Ниже среднего роста, уверенный и быстрый в движениях, с приятным лицом. Мужчине было лет 45, и при взгляде на него в уме сразу возникало слово «эксперт». Эксперт почему-то. Можно было надеяться, что не по криотехнике, но, с другой стороны, вряд ли это было к лучшему. В руке его собственный алый паспорт и бумажная папочка стандартного светло-бежевого цвета. «Садитесь, садитесь, я вот сюда». Голос у мужчины был не низким и невысоким, как раз подходящий его лицу. Он сел за стол, и пока устраивался, Эдвард закрыл сначала рабочее окно, потом крышку нетбука и уложил его на стул рядом с собой. Пришедший смотрел на это с благожелательной улыбкой и молчал. Это не могло нервировать человека, прошедшего реальные допросы на реальной войне в 20 с небольшим лет. Но такого никогда не испытывал сингапурский инженер. Поэтому Эдвард сразу начал спрашивать, в чем дело, почему пришлось так долго ждать и что вообще происходит. Не ответив, мужчина доброжелательно покивал и раскрыл бежевую папочку. Как было видно наискосок через комнату, там было всего несколько листков, но они Эдварду очень не понравились. Сверху была его собственная фотография во весь лист, причем какая-то странная. Кивнув в ответ на его взгляд, эксперт приподнял и развернул лист, показав его ему со своего места. Наверное, это был оцифрованный кадр с видеорегистратора. Причем не из этой комнаты, а из будки пограничного контроля на финской стороне, двухчасовой давности. — И что из этого? — спросил Эдвард, надеясь, что голос не сядет. — Да ничего, в общем. В этом ничего. — А в чем? Напряжение в комнате было такое, что можно было прикуривать. Было ясно, что он вляпался, и только не было ясно как. Отпечатки пальцев на финском пропускном пункте не снимали, скан радужки не делали. Более того, даже первое из этого тоже не гарантировало компрометацию легенды. Потому что на начало текущего года файлы гражданина Российской Федерации Николая Олеговича Ляхина и гражданина Республики Сингапур Эдварда Оки Ярлюнда, зарегистрированная в единой базе данных US Customs and Border Protection, не совпадали ничем. Радужку же с него снимали только в одном месте, одновременно с заморозкой проб крови на ДНК. — Да как сказать? — Слушайте, давайте я представлюсь, а то вам, возможно, неудобно. Я знаю, кто вы, а вы меня нет. Эдвард пожал плечами, стараясь не глядеть на стол, на содержимое тонкой папки, под полностью закрывшей остальные листки фотографии. «Меня зовут Филипп, я специалист по личной документации, Хельсинская станция ЦРУ». Если бы он просто щелкнул пальцами, это едва ли бы отразилось на лице Николая больше. Только заставили приподнять брови и поджать нижнюю губу. «Отлично, очень неплохо держитесь, как тяжелый пехотинец». «Оружие в руках, бронежилет на торсе с хорошим обвесом. Сзади верные друзья, а? Но ведь о сигару — это же легконогие, это совсем другая категория. Ну чего вы?» Последнее сказанное было по-русски. «Специалист». Эдвард покачал головой. Что ж, его исходный эксперт был почти верным. Я не понимаю. Да ладно вам, Николай Олегович, Эдвард Оки Ярнлюнд. Все уже решилось. Я и поверить не мог сначала, но вот так вышло. Снова половина на английском, половина на русском. Американец буквально излучал счастье. Ему действительно было очень хорошо. Это ощущалось всей кожей. На что он потратил 1 час 40 минут? На какие факсы, на какие звонки? Что ему уже успели пообещать, когда он доложил, что опознал одного из фигурантов, сданного ему неизвестно кем и неизвестно за сколько дела? Я не владею польским. Ох, ну успокойтесь уже. Вот на это взгляните, что ли. Снова показ листка через стол. Другая фотография. Имени и лица Николая Ляхина не было в «Одноклассниках». Не было в более еще популярной в Петербурге сети ВКонтакте. Тем более не было в международных профессиональных сетях. Последнее было объяснимо его невысоким профессиональным статусом. О возможности остальных ему весьма доходчиво объяснили профессионалы. Эта конкретная фотография была из его выпускного альбома «СПБ ГМУ» имени академика Павлова, год основания 1897. Выпуск такого-то года, лечебный факультет, тираж 300 экземпляров. К 2013 году фотография довольно сильно устарела, но все равно его лицо было вполне узнаваемым. Жаль, что все так заканчивается. И вот эти тоже. Еще фотографии, несколько на одну страницу, распечатанные в одном цвете. Доктор Ляхин в вестибюле своей больницы, в группе врачей и медсестер. На ступенях ботного домика в Петропавловской крепости. У трапа самолета с раздутыми ветром волосами и смеющимся взглядом. Это было 1.5 года назад, короткий перелет между Нью-Йорком Кеннеди и Балтимором Вашингтоном Международным. На каком-то мелком турбовинтовом самолете чуть ли не бразильского производства. Помнится, в нем у него болели уши из-за плохой герметизации салона. Он помнил, кто сделал этот конкретный снимок, но не понимал, как он и два остальных могли оказаться здесь, в чужих руках, через 1.5 часа после предъявления вполне способного пройти пограничный контроль аутентичного паспорта на совершенно другое имя. «Довольны ли этого? Или мне рассказать что-нибудь поверхностное про ваш адрес, про задачу? Просто так, чтобы тогда уже этого хватило?» Он все же не сумел ответить сразу, но его добило то, как удовлетворенно улыбался Филипп. В какой-то мере это наверняка блеф, они не могут знать все. Про Хендерсон Файлд, про место на шоссе. Но сам факт того, что прозвучало слово «задача», означал очень большое число вещей. То есть специалист по личной документации не просто поймал человека с подложными документами и теперь планирует выяснить сначала, откуда они взялись, а затем все остальное. Здесь он, в общем-то, действительно в целом уже понимает, зачем именно они ему были даны. И это не просто паршиво. Это уже конец. Николай отрешенно вспомнил глупый детский анекдот про Штирлица. Также отрешенно подумал, что счастливому американцу, пожалуй, дадут орден. Потом вспомнил, что орденов в США нет, только медали. «Мне совершенно несложно говорить по-русски. Верите?» «Да, я верю». В этот раз он тоже ответил по-русски. Чего уж тут. — Ну вот и хорошо. Я не уверен, но из вашей команды вы первые, и это очень хорошо. Филипп пару секунд подождал ответа, но не дождался. — Вряд ли кто-то еще пойдет через этот пост. Сегодня. Этого мы не знаем, но я так думаю. Ваше появление было неожиданным, честно признаюсь. Мы знаем, кто вы, зачем и куда двигаетесь, но не имели понятия, где и как. Сейчас принято недооценивать старые методы идентификации. Альбомы с фотографиями кажутся древностью, но до сих пор работают. Мне кажется, у нас до сих пор верный баланс между той ценностью, которую придают старым проверенным, и новым, высокопроизводительным методом. А? «Не имели понятия», — произнес про себя Николай. «Да, ЦРУшник действительно здорово говорил по-русски. Не 100% чисто, но богато. Его собственному шведскому было до такого очень далеко». «Да». Ответ вышел забавным. На такие разглагольствования так коротко. Но американцу хватило. Он опять лучисто улыбнулся. «Не тревожьтесь так. В общем-то, все будет хорошо. Я даже не собираюсь проводить допрос, задавать вопросы прямо сейчас. Странно, правда? Вы наверняка знаете, что это рекомендуется и практикуется всеми. Только зачем? Через 2-3 часа вас перевезут в Хельсинки. Там вами будут заниматься другие люди. Обращаться с вами будут хорошо. Хотя это, конечно, зависит только от вас. Я понятно говорю?» Николай кивнул. «Ну вот и хорошо. Если хотите все-таки что-нибудь рассказать мне, то, пожалуйста, я задержусь. Нет? Тоже ничего страшного. Увидимся скоро, я еще подойду, буквально через 3 минуты. Если захотите в туалет, вас отведут». Говоря, он собрал листки со стола, ту же папку, сунул в нее же паспорт с гербом Республики Сингапур на обложке. Неизвестно, сколько стоивший, но не продержавшийся и секунды просто потому, что в ЦРУ знали список участников операции с самого начала. Сколько им это стоило? Как им это удалось? Николая трясло. Он до сих пор не верил, что столько сил и времени ушли впустую. Что все это по-настоящему — война, задача, суматошное переодевание на заднем сиденье, везущей его к границе машины, пограничный контроль, эксперт ЦРУ. Ни по телевизору, ни в кино. ЦРУ было настоящим, как бы ни отрицали это поклонники либеральных идей по всей России. Вместе с УНБ ЦРУ занималось шпионажем, терроризмом и противодействием шпионажу и терроризму на своей и чужой территориях. Оно было там, оно было здесь, и оно поймало его, провалившего все ровно в 1 секунду, еще при пересечении границы. Это вызывало ужас. Все было как в дымке. Ощущение нереальности было для Николая жутким, интенсивным, как никогда. Американец подошел ближе и еще раз тепло улыбнулся, глядя ему прямо в глаза. Он прекрасно понимал все чувства стоящего напротив него человека, выглядевшего моложе своих лет, отдавшего годы своей стране, и проданного за довольно небольшие деньги и ничего не значащее обещание каким-то другим человеком, на самом деле никогда в жизни его не видавшим. Можно было предположить, что мелкой сошкой, как обычно и бывает, но кто знает, как было на самом деле. Десятки планов, десятки готовящихся годами операций, сотни людей, списки настоящих имен, мегабайты настоящих фотографий, переснятых из чужих дел, иногда сами дела в большой или меньшей степени полноты. Да, этот врач был одним из самых малоинтересных персонажей. Однако сама операция была одной из наиболее серьезных, значимых проектов русских, вообще из всех им известных. Не его дело было анализировать лежащую в ее основе стратегию. Однако при поверхностном взгляде она выглядела верхом нелогичности. Было подозрение, что русские намеренно подставляют часть задействованных людей под удар, что было нетривиально и вызывало законные опасения. Не упущено ли при анализе плана их операции что-то действительно важное? Не отвлекают ли они внимание от реальных, действительных планов, от настоящих профессиональных сотрудников своей разведки, не дилетантов? В любом случае, идентификация и задержание одного из известных им исполнителей этой операции в первые же сутки свободы России на пограничном контроле значили очень многое. Судя по всему, русские уже осознали, что война проиграна, и теперь торопятся успеть ввести в игру все оставшиеся у них фигуры. Абсолютно все. Фаланга пешек против тройного строя ферзей и ладей. Ну-ну. Карточкой специалист по личной документации провел по щели считывающего устройства замка, отпустил. Вслепую набрал тем же пальцем простой 4-значный пароль. Сунул ногу в дверь, хмыкнул на прощание чужому, остающемуся в комнате лицу. Он действительно думал, что понимает все, что видит сломанного человека насквозь, с этим его туманом в глазах, когда мозг выбирает соскользнуть в защищенную нишу безумия или просто истерики, или остаться здесь, в реальности, в ожидании того, что впереди. Он не был готов к тому, что произошло в следующую секунду. Все это время, начиная от манипуляции со шнуром электрического адаптера в руке Эдварда, снова ставшего сейчас Николаем, было зажато лезвием маленького изогнутого ножа. Когти. Короткого «Ля Грифе», производство калифорнийской Эмерсон Книвс. Сейчас, когда их разделял метр, и когда все было ясно, Николай, не изменив застывшего на лице выражения растерянного, потрясенного человека, шагнул вперед. Правая рука в полоборота, зажатого дверным проходом американца, была занята папкой, левая — дверью, но он был не пальцем делан, его тоже учили. Он ударил левой, выворачиваясь из-под удара, но коготь даже при своих минимальных размерах удлинил укол русского указательным пальцем ровно на 3, не хватавших ему сантиметра. Выдираясь назад, отбивая брошенную к своей шее руку, ЦРУшник сам вырвал лезвие в чужих пальцах на себя, выиграв десяток сантиметров и мгновение, но даже не сумев осознать, что проиграл уже все остальное. Кровь ударила в бок из разрезанной самым кончиком ножа артерии. Он прожил еще несколько секунд, но так и не понял, как все это могло случиться. Николай шагнул назад, задыхаясь, борясь с желанием дико закричать. «Раз, два, три!» — отчетливо и ясно отсчитал он про себя. Дверь закрылась уже несколько секунд назад, и пока в нее никто не бился. За ней не топали ботинки, не раздавались команды на финском. Он все еще был один. Маленький нож на кончике указательного пальца, не предусмотренный ничем, никакими инструкциями. Наверняка своим видом заставивший бы преподавателей орать на него все отведенные на очередное занятие часы. Но он не был в аэропорту, в самолете, когда нельзя иметь даже картонную имитацию ножа. Не то что настоящее лезвие, каким бы коротким оно ни было. Обычно коготь носился на шее, защищенный акриловым прямоугольничком ножен. И со своей скелетизированной рукояткой весил всего около 40 граммов. Им невозможно было отбиться от собаки, и в подавляющем большинстве случаев он был бесполезен в уличной драке или тем более в бою. Но автомобилистов никто не обыскивает при пересечении границы. И на пропускном пункте нет металлоискателей. Это тоже граница, тоже контроль, только не такой, к которому привыкла львиная доля путешествующих. В машине Николай снял лезвие с шейного шнурка и переложил его в большую сумку, потому что в Финляндии нельзя иметь нож в общественном месте при себе, любой. Но в машине можно, и в багажнике тоже. Он был без машины и не сдал нож в самолетный багаж, потому что ситуация была особая, и это было ясно всем. Осмотр его сине-зеленой багажной сумки пограничникам не грозил ничем страшным, кроме конфискации и, наверное, штрафа. Но этот осмотр оказался поверхностным, и маленькое изогнутое лезвие под твердой прокладкой на ее дне осталось незамеченным. А когда прошло время, он рискнул иметь его именно при себе. Однозначно непрофессионально, нелогично, почти бредово, но именно это позволило в какой-то мере сравнять счет. Если бы после затянувшегося ожидания все закончилось бы благополучно, Николай сунул бы коготь из мокрой ладони обратно в сумку вместе с нетбуком. И потом чувствовал бы себя придурком, напрашивающимся на неприятности. Но не закончилось. 28, 29, 30. Он уже засунул содержимое легкой картонной папки в ту же сумку, сунул паспорт в карман, забрал карточку у лежащего. На карточке было написано «Вейрос 03». «Гость» по-фински. Было глупо заставлять себя не взглянуть на черный шарик колпака под потолком, но он заставлял. Одной глупостью больше, одной меньше. Да, ему уже приходилось убивать, в том числе своими руками. Но та война осталась уже вдалеке. Он уже почти все забыл. Поэтому дышать было все еще трудно. Гораздо труднее, чем тогда. 42, 43, 44. Полоса крови на полу все расширялась. Скоро она доползет до двери и сунется под нее. После этого времени не останется совсем. Он внимательно осмотрел свою одежду еще раз. Обувь чистая, брюки чистые, на плечах снова застегнутая куртка из бурой кожи. Если на джемпере есть мокрые пятна, то они скрыты. Сумка с дорожными вещами на ремне, перекинутым через шею, и сдвинута назад. Но получится или нет? Все еще было тихо, и ждать чего-то еще Николай не собирался. Проще покончить с собой прямо тут. Если за одной или другой дверью фин, все кончится понятно. Но какой смысл просто доживать минуты здесь, в обществе убитого врага? Еще раз подумалось, что все произошедшее было невозможным. Провалившись на первой же проверке, он должен был остаться в запертой комнате и потом получивший свое американец привел бы несколько ребят с профессиональной подготовкой, обеспечил бы охрану и транспортировку. Как он сказал, буквально через 3 минуты? Сумку бы забрали именно тогда, вынули бы ремень из крепких черных джинсов, шнурки из неоновых дорожных ботинок с ярлычком сингапурского мастера на стельке, радуясь победе. А почему нет? Когда Филипп открыл дверь, он набирал цифры зигзагом, слева направо. Использовав его карточку, белый от ярости Николай провел пальцами так же. 1-5-9-0. Те же смешные мышиные пи-пи-пи замка, затем пауза в секунду, когда сердце остановилось и черная пелена в глазах чуть просветлела. Он приоткрыл веки на мгновение, просто чтобы дать себе вздохнуть, затем повернул теплую металлическую ручку, натянутым на 2 пальца рукавом тонкого джемпера. Коридор был коротким, стеклянная дверь, ведущая на улицу, виднелась всего метрах в 4. На этой двери замок был обычным, а не электронным, и сейчас он не был заперт. За дверью было холодно, так что он чуть не закашлялся. Здесь уже были какие-то звуки. Шипение двигающихся за зданием машин, голоса людей. Аккуратно прошагав по изогнутой буквой «Г» дорожке, Николай вышел к автопарковке, поместившемуся между 2 флигелями того же дома со стороны противоположной той, с которой он пришел столько времени назад в сопровождении финского пограничника. Было уже довольно темно. Проведя больше 1,5 часов в не имевшей окон комнате, он этого не понимал. На его глазах одна из дверей открылась, из нее выскочил крепкий мужик в распахнутой на груди кожаной куртке. Почему-то было совершенно ясно, что он русский. — Все? — Да ну, какие все? Мужик присоединился к небольшой группе людей, стоящих у закрытой двери очередного микроавтобуса. Тоже белый «Фиат», только 1,5 раза крупнее первого, довезшего Николая и остальных до этой стороны границы. Он посмотрел на номера, финские. 8 человек, из них 6 женщин среднего возраста и 2 мужчин. Вышедший был уже 9-м и, соответственно, 3-м. Все выглядели растерянными и злыми. У половины женщин глаза были на мокром месте. Никто не сказал ему ни слова, потому что он был таким же, как все. В куртке, с сумкой, с похожим выражением на лице. Чуть моложе большинства, но не всех. Один из мужчин молча сунул ему сигарету, дал прикурить, кивнул в ответ на такой же молчаливый кивок. Подошел еще один мужчина, со злобой сплюнул на землю, достал свои собственные сигареты, тоже закурил. Николай считал доли минут, стараясь не думать вообще ни о чем, потому что не видел никаких вариантов ни одного. Он не шпион, не агент 007, чтобы пройти через врагов, размахивая ножичком с 3-сантиметровым лезвием, которое жгло ему бок изнутри левого кармана. Он не может ничего, и было бы глупо не понимать этого с самого начала. — Вот, наконец-то! Еще одна женщина с 2 тяжелыми сумками в руках. Один из мужчин кинулся навстречу, помог. Женщина и так плакала, освободив теперь руки, начала все сильнее подвывать, стараясь утереть все слезы сразу. Шагающий за ней немолодой фин в черной форме, с теми же желто-красно-черными нашивками, что-то успокаивающе гудел, непонимаемый никем. Еще сколько-то секунд, и выбежал еще один фин, сказавший несколько слов вышедшему перед ним пограничнику. Курящие покидали сигареты, половина в урну, половина себе под ноги. Чувствовалось, что финны это увидели, но не сказали ни слова. Видимо, все понимали. Второй из финнов, который был в приторно-зеленой, светящейся накидке поверх пуховика, открыл машину и завел мотор. Все полезли внутрь, мешая друг другу сумками. В некоторых звякало, в других лязгало железом, все везли что-то свое. Пограничник подошел к двери, за последним севшим, оглядел всех, что-то спросил. Один из мужчин ответил ему по-фински. Остальные просто сидели. Не столкнувшись с Николаем глазами, пограничник оглядел всех и с силой закрыл дверь, громко хлопнув ее обрезиненным краем. — Бляди! — очень спокойно сказала оказавшаяся рядом женщина 40. Крашеная блондинка с приятным строгим лицом, на котором были усталость и холодный гнев. — А ты что, не согласен? — Согласен. — буркнул Николай, неуверенный, кого она имеет в виду, но уже догадываясь. Женщина ничего больше не сказала и вообще так и не повернулась в его сторону. И хорошо, потому что сердце снова начало давать перебои, и каждый раз это отражалось в его глазах. Его не волновал убитый враг, то ли третий, то ли четвертый на его счету за все годы, за третью боевую или приближенную к боевой операцию и за вторую настоящую войну. Но он не знал, что будет впереди, что случится быстрее. Кончится неполный километр впереди, проходимый на скорости 30, как предписывалось знаками по сторонам, или кончится отведенное ему каким-то неведомым чудом время. «Во, уже наши!» Здоровенный мужик в плоской утепленной кепке под Ватсона полуобернулся к Николаю и женщине со своего сиденья впереди и исказился лицом, будто не мог произнести сидящие в горле слова. Они подъехали, и водитель прижал машину к тротуару рядом с длинным зданием, в котором размещались какие-то службы. Стойки пограничного контроля были справа, а таможенники подошли почти сразу, как из «Фиата» стали выходить первые прибывшие. «Орбита!» — поинтересовался таможенник в форменной куртке с погонами старшего прапорщика. «Да!» — довольно зло ответили ему в разнобой несколько человек. «Ничего, ничего!» — неожиданно по-человечески произнес таможенник. «К досмотру есть у кого чего?» Люди смолчали, и тот просто указал на тротуар. После минутной толчаи и кряхтения все пооткрывали сумки, и таможенник с присоединившимся к нему еще одним старшим прапорщиком быстро прошелся по ним. — Шины бросил! — со злостью произнес один из мужчин. — 400 евро отдал, плюс дорога. Думал, сэкономлю. Таможенник ничего не сказал, но мужчина заткнулся. Впрочем, было ясно, что он сказал это просто так, просто чтобы выплеснуть эмоции. — А чего 12 человек? Звонили же, что 11! — вдруг спросил первый из таможенников второго. Тот пожал плечами, старший прапорщик осмотрел всех, тоже пожал плечами и снова склонился над очередной сумкой. В ней были сплошные морепродукты в ледяных пакетах. — Рыбу нельзя сырую! — равнодушно сказал он, и сам, поморщившись своим словам, махнул рукой. Женщина снова заплакала, подтягивая к себе сумку. — На паспортный контроль! — бросил он, поворачиваясь ко всем спиной. Несколько человек из их группы уже были у будки пограничницы, молча и деловито ставящей штампы, будто ничего и не было, будто все было как обычно. — А там как? — вдруг спросил оставшегося позади всех Николая второй таможенник, стоявший прямо за его спиной. — Да я и не знаю, я не сумел пройти, меня оттуда завернули, в километре, — честно ответил он. — Это как? Николай не нашелся, что сказать, потому что просто не представлял, как можно объяснить произошедшее. — Ты не с орбиты, не из назад отправленных? Он снова смолчал, только пожал плечами. Это было даже смешно. — К пограничной службе меня отведите, пожалуйста, — вежливо попросил он, — потому что у меня и паспорт непростой, и случай особый. Николай показал таможеннику паспорт из своих рук, не открывая. Тот приподнял брови домиком, обернулся влево и вправо. Подумал, повел. Через 3 минуты слово «осигару» было произнесено вслух в первый раз из многих. Через 15 впервые прозвучало слово «везучий», его новое рабочее имя.